Лес залил дорогу таким туманом, что трудно было разобрать масть лошадей. Позади зашумела машина, плавно подъехала и остановилась возле заднего воза. «Господин обер-лейтенант!» Сафрон радостно подался навстречу Альфреду Шенкелю и вдруг опешил. Какое хмурое лицо у немца! Каким холодом веет от его глаз! «Век!» — офицер резким жестом приказал ему убираться с дороги. «Домой возвращайся!» Немец угрожающе шагнул вперед, и Сафрон, обливаясь потом, вдруг понял все. Однако, делая вид, что готов повиноваться, угодливо усмехнулся. «Хорошо, господин обер-лейтенант, возвращаюсь назад». И, взяв под усы пристяжную, стал поворачивать воз. Фашист резко оттолкнул его и сбил коней на прежнюю колею. «Не отдам!» — громко закричал Ворчук, пошатнувшись, но не выпуская вожжей из рук. «Не отдам!» — еще громче закричал он. И в его надломленном голосе был уже не только страх, в нем была отвага, та минутная отвага, которая и труса делает храбрецом. Он не мог лишиться своего добра, остаться без богатства, наедине с одним только страхом. С таким спутником долго не проживешь. Немец ударил его в грудь, потом поддал в бедро ногой. Отступив, Ворчук с отчаянной решимостью потянулся к лежавшему в кармане парабеллуму. Но Шенкель опередил Сафрона. Перед Ворчуком в чудовищном круговороте промелькнуло перекошенное злобое лицо немца, часть воза, нагруженного скарбом, и вздернутая вверх лошадиная голова. Душа труса сковала все его движения. Рука не подняла оружие. И уже умерший от разрыва сердца, он получил щедрый свинцовый подарок. Немец всадил в старика всю обойму, вышибая из мертвеца злобу и страх. Но так и не вышиб. Они исказили старое морщинистое лицо отвратительной гримасой и залили грязными слезами опустошенные глаза. Глава 39. Наступили мартовские ночи 1944 года. Мокрый снег, дожди и туманы, туманы. Отступает враг, враг отступает. Вывозит награбленное, гонит по грунтовым дорогам людей и скотину, устилает заплаканную землю трупами. Снова запылали побужские села, согревая холодное серое небо, посыпая теплой золой разбухший чернозем. Дымом, кровью, огнем, но и недалеким урожаем пахла земля. Дмитро каждую ночь водил в бои своих партизан, вдыхая горьковатый, пресно-пьяный дух родных полей. Однажды на рассвете, возвращаясь в лес, он вдруг остановился посреди поля, застыл на минуту, потом снял шапку и прижал ее к груди. «Дмитро Тимофеевич, что с тобой?» — спросил подошедший тур. «Слышишь, брат?» — «Даль», — заговорила. «Орлы в родные гнезда летят». Он обхватил сильной рукой узкие плечи комиссара, и тот, приложив ладонь к правому уху, постоял возле командира, потом вытянулся, шагнул вперед и снова, точно не доверяя себе, замер, ощутив на ресницах влагу. Когда он глянул на Дмитра, и у того были на глазах слезы. «Наши! Наши приближаются!» — крикнул, наконец, тур и обнял своего старшего друга. «Наши!» Они трижды поцеловались и долго стояли посреди поля. А вдали грохотал ярый весенний гром. Вот оно, долгожданное, властно постучалось в ворота Подолья. Партизаны прислушивались к канонаде, затаив дыхание, боясь проронить слово. Верилось и не верилось. Товарищи партизаны, в честь славной советской армии троекратный салют, скомандовал Тур. Выстрелы смешались со звонким «Ура!». Головы припадали к головам, от могучих партизанских объятий трещали кости. «Пантелей, хоть не за души! Мне еще своих повидать хочется!» — кричал Микола Остапец, вырываясь из медвежьих лап желудя. Дмитро отыскал взглядом сына и подошел к нему. Глубокие темные глаза мальчика сияли таким восторгом, какой бывает только у детей и влюбленных. А Дмитро сегодня по-новому переживал свое отцовство. Он увидел в этом стройном подростке не только своего ребенка, свою кровь, но и товарища, защитника родной земли, уже просыпающийся для настоящей весны. И впервые за все это время Дмитру захотелось взять сына на руки, понести, как когда-то нес его в непогоду. И сын, должно быть, по одному блеску отцовских глаз, по недосказанным словам, понял своего отца. Как всегда понимают друг друга близкие люди. Андрей подошел к Дмитру с протянутыми руками. А тому казалось, что не руки сына он берет в свои, а само счастье, которое больше никогда-никогда не упустит. С праздником, сынок. И они пошли рядом, плечом к плечу, охваченные молчаливой радостью и любовью ко всему чудесному миру, ко всему, что творилось вокруг, приближалось к ним. «Глядите!» — Андрей сошел с дороги и указал на прогалину, затянутую тонким покровом ноздреватого мокрого снега. Посреди прогалинки, вокруг почерневшего пня, обнажилась земля, и на ней, у самой кромки снега, росли первые еще с закрытыми глазами подснежники. «Жизнь начинается!» — задумчиво проговорил Дмитро. И эти слова легко перенесли его в родные просторы, туда, где в искристый полдень плещет пшеница, где звучат девичьи песни, полные сладкой тоски, от которой сердце не замирает, а стремится шире и глубже постичь жизнь. В полдень командира и комиссара вызвали в штаб соединения. «Вот они, герои наши!» — приветствовал их Кошевой. «Выступить на соединение с советской армией готовы?» «Всегда готовы, Иван Васильевич. Наши войска подходят к левому берегу Буга. Фашисты закрепляются на правом. Нам надо сбросить противника в воду, расчистить путь нашим танкистам и пехоте». Пылала, содрогалась, громом гремела мартовская ночь. И когда на левом берегу затихли орудия, на правом вдоль извилистой линии Буга взлетели красные ракеты. По телу пробежал звонкий холодок, когда Дмитро поднял в атаку свой отряд. Заметалась, сотрясаясь, тьма вокруг, словно в ней подымались и перекатывались мускулистые ветра. Сладко вздыхала под ногами целина, черная и рассыпчатая, как гречневая каша. От земли поднимались испарения, и линия Буга угадывалась по извилистой устойчивой полосе тумана, по бледным вспышкам артиллерийского огня, по грохоту разрывов. Верилось и не верилось. Неужели эта стена тумана — последняя преграда? Неужели большая земля вот-вот соединится с Побужьем, осенит своими могучими крыльями измученный край, прольется живой водой над пепелищами, приголубит своих детей материнской рукой. Дмитро и верил, и боялся верить. Сдерживая чувства и мысли, которые то и дело забегали вперед и так ярко рисовали перед ним картину будущего, что в глазах начинало щемить от физической близости всего, о чем столько думалось и мечталось. И начинало знобить от одной мысли, а вдруг на самом пороге что-нибудь случится? Вздор, не случится. Он гнал тревожную мысль прочь и трезвее погружался в круг привычных обязанностей.